Недостойный. Когда я шел домой, мне казалось, что все прохожие знают, что произошло. Точно случившееся написано в моих глазах и транслируется каждому, кто на меня посмотрит. И вот я шел по улице, как прокаженный, и представлял, как проходящие мимо люди кричат мне вслед. Родители тоже узнают. Они поймут по моему взгляду. Прочтут, словно написанное большими буквами у меня на лбу. Наверное, мне вообще не стоит возвращаться домой, потому что я их подвел. Гей, воспитанный геями, ходячий стереотип, радость православных борцунов и разочарование ЛГБТ-сообщества. Вот кто я. Я все еще чувствовал вкус того поцелуя и не знал, как от него избавиться. Купил мятную жвачку, но все равно не помогло. Вдруг это теперь навсегда? Вдруг я всегда буду жить с этим привкусом, с этой тяжестью в груди, с этим запахом лака для волос? Им были уложены волосы Глеба, который все еще будто витал вокруг. И всегда буду помнить. Я хотел забыть. Хотел навсегда стереть произошедшее из своей жизни. И глубоко дышал, силясь убедить себя, что этот сладковато-приторный вкус мне только мерещится. Дойдя до дома, я еще с минуту стоял перед дверью, поправляя на себе одежду и разглядывая во фронтальной камере свое лицо. Все ли с ним в порядке? Нет ли чего-то, что может меня выдать? Лишь убедившись в этом в десятый раз, я негромко постучал. Дверь открыл Лев. Без всякой подозрительности он непринужденно спросил: «Вы так поздно закончили?» А меня обдало страхом. «Он все знает». Я посмотрел на него, ожидая, что сейчас, вот сейчас, он скажет что-то типа «Как ты мог?». Но он спросил: «Ты почему такой мокрый?» «Мокрый? Я мокрый? Почему я такой мокрый? Что мы такого делали, что я мокрый? Черт! На улице дождь! Я просто шел под дождем и не замечал этого!» «Я остался убрать сцену», — только и произнес я. Лев странно посмотрел на меня. Сбегая от его взгляда, я быстро снял верхнюю одежду и заторопился в комнату. «Ты сегодня оставил сценарий в зале на столе», — сказал он мне вслед. «Можете его выкинуть!» — откликнулся я. «Он больше не нужен!» Я не хотел видеть никакого сценария. Не хотел даже брать его в руки. Он писался для Глеба. Он связан с Глебом. И он должен исчезнуть, как и все, случившееся сегодня. За ужином я почти ничего не съел. Родители с нескрываемым беспокойством смотрели, как я вяло ковыряюсь в тарелке, и спрашивали, все ли хорошо прошло и все ли у меня в порядке вообще. Я отвечал свое дежурное: «Все нормально». Ваня сидел рядом, с аппетитом ел и болтал в воздухе ногами. Его легкомысленная беспечность почему-то раздражала меня. Я надеялся, что больше никто не захочет со мной разговаривать и меня оставят в покое. На следующий день в школе я впервые за учебный год сидел на переменах в классе, не выслеживая Глеба. Пытаясь что-то доказать себе и напомнить, я смотрел на фотографии Лены. И с отчаянием сознавал, что больше ничего к ней не испытываю. Сердце перестало болезненно, ревностно и даже зло ёкать, когда я вспоминал о ней. Впрочем, была и хорошая новость. Я больше не хотел видеть и Глеба. Меня от него тошнило. Я старался не вспоминать случившееся и уверял себя в том, что отчаянно вытесняю это из памяти как нечто травматичное, неприятное и болезненное. Хотя глубоко в душе знал, что дело в другом. Просто, вспоминая, я понимал, что хочу, чтобы все повторилось. На самом деле, я был не против увидеть Глеба еще раз. Но теперь думал о нем в какой-то странной, неестественной для меня парадигме. Вдруг стало все равно, что он любит, чем занимается. Стало плевать и на этот его театр, и на улыбку, и голубые глаза, на все в нем, что очаровывало и заставляло любоваться им целыми днями, на все, от чего я не мог оторваться, почему боялся заговорить, боялся к нему прикоснуться, как к какому-то экзотическому цветку. Все стало липким, грязным, бессмысленным. Осталось только тупое животное желание повторить тот поцелуй, попросить его прижаться ко мне еще раз. А я знал, что если не приду сам, то придет он, потому что после такого невозможно делать вид, что ничего не было. И он пришел. На четвертом уроке во время географии я получил от него сообщение с просьбой выйти из кабинета. Можно было придумать миллион отговорок, и реальных, и выдуманных, но вместо этого я незамедлительно поднял руку и отпросился. Он ждал в коридоре. Встретил меня своей фирменной улыбкой Иванушки. Но она не сработала. Я не растаял. «Ты прямо как в тех глупых историях». Глеб театрально закатил глаза. «Ах, наутро он мне даже не позвонил». Я сдержанно молчал, мол, говори, чего хотел. «Почему ты не написал?» — уже серьезнее спросил он. «А что надо было написать?» «Ну...» — Глеб, кажется, растерялся. «Типа, хоть что-нибудь. Нестандартная же ситуация. А мне показалось, что для тебя стандартная». «Это ты так комплименты делаешь?» «Намекаешь, что я хорошо целуюсь?» — усмехнулся Глеб. Его какая-то растянутая, несколько жеманная манера разговора, которую я не замечал раньше, вдруг начала меня раздражать. И это раздражение придало мне сил. То, что случилось вчера, неправильно. Я думаю, нам обоим стоит забыть об этом. И о друг друге. «Почему?» — спросив это, Глеб медленно отошел к подоконнику, вынуждая меня пойти за ним, чтобы закончить разговор. «Мне не нравятся парни. Это не для меня». Он будто и не слушал меня, так увлеченно разглядывал фикус. Даже спросил, как я считаю, не вянет ли он? Я сказал, что нет. Потом, словно опомнившись, он вернулся к разговору. «Совсем не нравится?» И я почувствовал, как его рука слегка касается ткани моих брюк. Он едва до меня дотронулся, но то удушающее жаркое состояние стремительно вернулось. Борясь с ним, я проговорил. «То, что я на тебя реагирую, это нормально. Просто гормоны, переходный возраст». Я почти не дышал. Потому что если бы дышал, это было бы то вчерашнее дыхание, как после тяжелой пробежки. А потом все закончилось. Он просто убрал руку. В этот момент я испытал разочарование. С ужасом я понял, что хочу попросить вернуть ее, и сдерживает меня только мой внутренний стыд и мое отвращение к происходящему. «Мне нужно отлить», — сказал он. И уже было развернувшись, вдруг уточнил, видимо, решив, что я не понимаю намеков. «Я иду в туалет на втором этаже». «Вот и все. Это будет только мое решение. Я могу не пойти. Могу вернуться в класс. Он оставил мне выбор, и то, что я сейчас выберу, меня и определит. Если я такой убежденный гетеросексуал, если это просто случайные реакции и гормоны, почему бы мне не остаться тут? Почему я вообще стою и торгуюсь сам собой, думая, пойти за ним или нет? У гетеросексуалов однозначное решение. У меня нет. И кем я буду, если пойду? Неужели я запрусь с ним в школьном туалете? В какой-нибудь грязной, исписанной матом кабинке? Кажется, да. Я пошел за ним. Так все и началось. В расписании было три урока, с которых можно уйти надолго без лишних подозрений. География, биология и технология. Каждый предмет шел один раз в неделю. Значит, всего я запирался с Глебом в туалетной кабинке трижды. Глеб подстраивался под мое расписание и говорил, что ему на кудахтанье всяких престарелых куриц наплевать. Мне, в общем-то, тоже было плевать, и я все чаще думал о том, что уходить так с уроков можно хоть каждый день или даже не один раз в день. Удерживали меня от полного погружения, как сказала бы моя бабуля, в блуд только чувство стыда, смесь внутренней гомофобии с отвращением и склонность к самоедству. Ярик, с которым я сидел за одной партой почти на всех уроках, заметил схему и уловил ее закономерность. Если вначале он смотрел на меня с недоумением, то к третьей неделе взгляд его стал каким-то тоскливым. При этом он никогда ничего не спрашивал и не говорил. Казалось, что он все знает или, по крайней мере, о чем-то догадывается, потому и не спрашивает. Возвращаясь, я часто замечал его тяжелый взгляд. Почему-то мне постоянно казалось, что я его обманываю. Дома я превратился в тень. Старался лишний раз не выходить из комнаты. Родителям отвечал только «да» и «нет», не вступая в долгие разговоры. Время от времени мне было стыдно перед ними за себя, будто я неудавшийся эксперимент, словно весь ученый свет мира взял нашу семью на контроль и сказал: «Вот сейчас на ваших глазах два гея вырастет достойного гетеросексуала». А в итоге вырос я. Мало того, что гей, так еще и недостойный, обжимающийся в грязных туалетных кабинках, без чувств, без любви, без хоть чего-нибудь светлого. А иногда вина сменялась злостью. Они сами во всем виноваты. У меня не было перед глазами образца других отношений, поэтому это все со мной происходит. Пропаганда существует. Геям нельзя воспитывать детей. Отрицание сменялось гневом, а гнев — торгом. Может быть, я не гей? Была Лена. И все тоже было по-настоящему. Как я страдал по ней? Такое не придумаешь. Эти стадии сменяли друг друга, но принятие так и не наступало. Целый месяц я стыдливо линял с уроков, а возвращаясь, не мог смотреть в глаза никому в классе. Если бы они знали, что только что случилось, они бы никогда со мной больше не общались. Поговорить мне было не с кем. Парадокс заключался в том, что я находился в окружении людей, которые могли бы меня понять и сказать что-нибудь толковое, и Ярик, и родители. Но я боялся. Боялся обидеть Ярика своей жестокостью, боялся растоптать его чувства, боялся стать разочарованием родителей, еще одним камнем в их огород. И я молчал. С Глебом мы перебрасывались лишь короткими репликами, которые касались исключительно происходящего между нами в тесной кабинке. Наверное, лишь однажды, приводя себя в приличный вид после очередного такого действа, мы и заговорили. Он назвал меня своим парнем, а я сказал: «Я не твой парень». «Разве? У нас же не отношения, чтобы ты так меня называл». «А что это?» Он как-то неопределенно повел рукой. Я честно подумал, сказал неуверенно: «Это... ничто. Отношения строятся на любви, а не на... этом». «Я тебя люблю», — очень легко сказал Глеб. «Слишком легко. Так о любви не говорят. Ты не можешь меня любить, потому что ты меня не знаешь», — ответил я. И больше мы не разговаривали. В какое же животное я превратился? Жадное и изголодавшееся животное. С этим знанием о себе я стал одиноким. Абсолютно одиноким и отгородился ото всех своим скафандром.